большого, тело очень сухого, лицом ни бела, ни черна, глаза имеет большие, открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски, думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается. Уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. Свойства она имеет довольно отважные, и своей смелостью много хвалится. Отважным свойством этой несчастной женщины и воспользовался граф Алексей Григорьевич, чтобы во исполнении воли императрицы Екатерины захватить ее и живую или мертвую привести в Россию. Весьма вероятно, что Орлов еще прежде получил от кого-нибудь сведения о принцессе, об ее страстной натуре, об ее влюбчивом характере и сильной склонности к чувственным наслаждениям. Граф решился вести с ней игру в любовь, чтоб обыграть легкомысленную красавицу наверняка и увлечь ее в хитро расставленные сети. Граф Алексей Григорьевич был большой мастер играть в любовь и с особенным искусством сыграл задуманную теперь партию. Ему было в то время 38 лет. Он был красавец и настоящий богатырь. Огромного роста, в плечах, как говорится, косая сажень, силы необычайной, с приятным, умным, выразительным лицом, чицменский герой был один из красивейших людей своего времени и не мог не произвести сильного впечатления на страстную и все для чувственных наслаждений забывавшую принцессу. Все дотоле пользовавшиеся сердечным ее расположением голландцы, немцы, французы, поляки и алжирцы были пигмеи сравнительно с этим русским могучим богатырем. С первого же свидания она была очарована графом. Он, с своей стороны, прикинулся страстно влюбленным и даже просил руки прекрасной княжны. Благосклонно приняв предложение Орлова, она сказала, однако, что о браке думать пока еще рано, но что, достигнув того положения, которое принадлежит ей по рождению, она непременно сделается его женой. Орлов подарил ей свой портрет, стал выезжать с ней в открытом экипаже, показывал ей достопримечательности Пизы, вместе с ней бывал в опере, на гуляниях и прочее. Так продолжалось неделю. Из Пизы писали в это время в Варшаву, что граф Орлов, выезжая с знаменитой иностранкой, постоянно обходится с нею чрезвычайно почтительно. Ни он и никто из русских не садится в ее присутствии. Если же кто говорит с нею, то, кажется, стоит перед нею на коленях. В Пизе в это время жила одна русская красавица Давыдова, находившаяся с Орловым в самых близких отношениях, и до приезда принцессы постоянно с ним выезжавшая. Теперь она более не являлась с ним ни в свете, ни в театре, ни на прогулках. Письмо из Пизы 15 марта 1775 года, найденное в бумагах аббата Рокотани. Госпожа Давыдова, о которой упоминается в этом письме, была, кажется, Екатерина Львовна, жена Александра Николаевича Давыдова. Она урожденная Орлова и едва ли не родственница Чесменскому. Впрочем, Орлова не стеснялись и более близкими узами родства. Известно, как поступил князь Григорий Григорьевич с оною двоюродную сестрою своею, Екатериной Николаевной Зиновьевой. Императрица заставила его потом жениться на ней. В Пизе открыто говорили, что граф покинул Давыдову, вступив в связь с графиней Селинскую. Эта любовь была последней любовью принцессы, так много любившей и так часто менявшей сердечные привязанности. Связь ее с Орловым возникла быстро, едва ли не с первого дня личного знакомства, и продолжалась всего одну неделю. В письме к императрице граф Орлов не говорит прямо о своей связи, но выражается так. «Она ко мне казалась быть благосклонную, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она обольстясь более поверила.